Эрагону на время пришлось прервать мысленную связь с Глоэдром, потому что к нему настойчиво обращалась Трианна и еще несколько заклинателей, примкнувших к Варденам. И все они спрашивали, что это было такое? Отчего их души и мысли терзало и рвало в клочья нечто непонятное? Отчего все люди и животные в лагере ведут себя как пришибленные? Собственно, от лица всех говорила одна Трианна. «Ответь, губитель шейдов! На нас готовят атаку Торн или Шрюкан? Что это было такое?» Трианна была в такой панике, что это подействовало и на Эрагона. Ему вдруг тоже захотелось бросить на землю свой щит и меч и где-нибудь спрятаться. «Нет никакой атаки, все хорошо», — попытался он успокоить Трианну. Существование Глоэдра было тайной для большей части Варденов, включая Трианну и подчинявшихся ей заклинателей. И Эрагону очень хотелось эту тайну сохранить, чтобы ни словечко о золотистом драконе не достигло ушей шпионов Гальбаторикса. Однако лгать, пребывая в контакте с чужим разумом, было чрезвычайно сложно. Практически невозможно не думать о том, что ты как раз и хочешь скрыть от своего мысленного собеседника. Эрагон постарался как можно быстрее завершить этот разговор, объяснив случившееся так. «Просто я под руководством эльфов практиковался в магии. Но вышло не слишком удачно. Я потом тебе объясню, но уверяю тебя, беспокоиться совершенно не о чем». Он не сомневался, что Трианне его слов было недостаточно. И вряд ли ему удалось убедить заклинателей, что все в порядке. Однако они не посмели требовать от него более подробных объяснений и, попрощавшись, прервали с ним мысленную связь. Арья, должно быть, заметила, как изменилось выражение его лица, потому что сразу подошла к нему и тихо спросила. «Что-то случилось?» «Нет, все нормально», – так же тихо ответил Эрагон и кивнул в сторону воинов, подбиравших с земли брошенное оружие. «Мне просто потом придется ответить им на некоторые вопросы». «Ах так? Но ты не сказал им?» «Конечно, нет!» «Вернемся к прерванному разговору!» Прогрохотал у обоих в ушах голос Глоэдра. Эрагон и Арья тут же разошлись в разные стороны и вновь включились в мысленную дискуссию с золотистым драконом. Понимая, что, возможно, совершает ошибку, но все же не в силах сдержаться, Эрагон спросил. «Учитель, ты действительно можешь научить меня тому, что мне знать необходимо еще до того, как мы достигнем Урубаэна? Ведь у нас так мало времени, и я...» «Я могу начать прямо сейчас, если ты внимательно будешь меня слушать», — сказал Глоэдр. «Внимательно. Гораздо внимательнее, чем прежде. И беспрекословно мне подчиняться». «Я готов и слушаю тебя, учитель». И все же Эрагон не мог не задаться вопросом, что в действительности дракон знает об искусстве фехтования. Глоэдр мог, конечно, многое знать от Арамиса, как и Сапфира многое узнавала от него Эрагона. Но несмотря на разделенный с Арамисом опыт, сам-то Глоэдр, естественно, мечом никогда не владел. Да и как он мог? Эрагону казалось, что если Глоэдр станет учить его парировать удары, это будет примерно то же самое, как если бы он, Эрагон, учил дракона парить в восходящих потоках воздуха над щекой горы. Эрагон мог бы объяснить это умение, но, разумеется, не так хорошо, как Сапфира, ибо его знания были вторичны. И тут не могло помочь никакое абстрактное умение осмысливать чужой опыт. Должно быть, какая-то часть этих сомнений просочилась сквозь поставленные Эрагоном мысленные барьеры. И Глоэдр, услышав их, насмешливо фыркнул. Точнее, изобразил это мысленно. Ведь навыки, приобретенные телом, забыть невозможно. «Любой бой ведется по одним и тем же правилам, Эрагон», — сказал он. «И все достойные воины в чем-то похожи друг на друга. Преодолев определенный предел в восприятии, тебе уже не важно, чем ты сражаешься. Мечом, когтями, клыками или хвостом. Это правда. Ты, всадник, должен отлично владеть привычным тебе оружием. Однако любой, имея время и желание, тоже может достигнуть в этом истинного мастерства. Для этого просто требуется воображение и умение мыслить. А как раз этими качествами и обладают все лучшие воины. Даже если с виду они и представляются тебе совершенно непохожими друг на друга. Глайдер немного помолчал, потом вдруг спросил. «Ты помнишь, что я сказал тебе однажды?» И Эрагон, не помедлив и секунды, ответил. «Я должен научиться видеть то, что у меня перед глазами. И я пытался, учитель, правда пытался». «Но по-прежнему почти ничего не видишь. Посмотри на Арию. Почему она может от раза к разу одерживать над тобой верх? Потому что она тебя понимает, Эрагон. Она знает, кто ты, как ты мыслишь, и именно это позволяет ей с таким постоянством побеждать тебя. Почему Муртагу удалось так здорово тебя выпороть на пылающих равнинах? Ведь ничуть не сильнее и не ловчее тебя». «Потому, наверное, что я устал, был совсем без силы». «А как Муртагу удалось ранить тебя в бедро во время вашего последнего поединка? Тогда как ты смог ему только щеку оцарапать. Я скажу тебе, Эрагон, почему это произошло. Не потому, что ты устал, а он был бодр и свеж. Просто он тебя понимает. А ты его нет. Муртаг просто знает больше тебя. А потому имеет над тобой власть. Как и Арья». Глайдер помолчал, потом снова заговорил. «Посмотри на Арью, Эрагон. Хорошенько посмотри. Она видит тебя таким, какой ты есть. Но разве ты способен так ее видеть? Разве ты достаточно хорошо ее себе представляешь, чтобы понять, как можно нанести ей поражение?» Эрагон посмотрел на Арью. Она тоже смотрела на него в упор, и в ее глазах он прочел решительность и желание во что бы то ни стало обороняться, защищаться. Казалось, она одновременно и бросает ему вызов, предлагая попытаться раскрыть ее тайны, и очень боится того, что может произойти, если он эти тайны действительно раскроет. Сомнения бурлили в душе Эрагона. А действительно, достаточно ли хорошо он ее знает? Может быть, ему лишь казалось, что он ей близок? Может быть, он сам себя обманывал, принимая чисто внешние проявления за душевную приязнь? «Ты тогда позволил себе рассердиться больше, чем следовало бы», — мягко сказал Глайдер. «Гнев имеет право на существование, но в данном случае он тебе не поможет. Путь воина – это путь познания. Ты можешь проявить гнев, но должен сражаться с помощью знаний, при этом не теряя самообладания от гнева. Иначе боль и разочарование будут твоей единственной наградой. Ты должен сохранять спокойствие, даже если по пятам за тобой, щелкая зубами, гонятся 100 кровожадных врагов. Освободи свои мысли. Пусть они будут подобны поверхности глубокого озера, отражающего все, что находится рядом, но при этом остающегося гладким и невозмутимым. И вместе с этим спокойствием к тебе придет понимание. Ты освободишься от иррациональных страхов, связанных с вопросами побед и поражений, жизни и смерти. Ты не можешь предсказать каждое событие в своей жизни. Не можешь каждый раз, встречаясь с врагом, гарантировать собственный успех. Но видя все и ничего не упуская из виду, ты без особых трудностей сумеешь приспособиться к любым переменам. Воин, способный легче других приспосабливаться к неожиданному. Это воин, который и проживет дольше других. Так что смотри на Арию. Смотри и старайся увидеть то, на что смотришь. А потом поступай так, как сочтешь наиболее соответствующим данным условиям. И начав действие, не позволяй собственным мыслям отвлекать тебя. Думай, не думая. Как если бы ты подчинялся инстинкту, а не разуму. А теперь иди и попробуй снова». Эрагон потратил совсем немного времени на то, чтобы собраться и вспомнить все, что знает о Барье. О ее вкусах и привычках, о манере вести себя, о наиболее важных событиях ее жизни, о том, чего она боится и на что надеется. Но самое главное, о том мощном темпераменте, что в ней таится, являясь основой всего, в первую очередь, ее отношение к жизни и к сражениям. Все это он постарался учесть и, исходя из этого, представить себе самую суть ее личности. Это была труднейшая задача, особенно с тех пор, как он увидел в Варье прекрасную женщину, которую обожал, о которой страстно мечтал. Сейчас нужно было посмотреть на нее как на целостную личность. А личность очень сложную и существующую совершенно независимо от его собственных нужд и желаний. Выводы ему пришлось сделать весьма поспешно. И он опасался, что все они слишком примитивные, почти детские. Затем, решительно отбросив в сторону неуверенность, он шагнул вперед и поднял свой меч и щит в знак того, что готов к поединку. Он чувствовал, что Арья ожидает от него применения какого-нибудь нового приема, но начал поединок с того же, что и в оба предыдущих раза – резкого выпада с поворотом, пытаясь нанести ей косой удар в правое плечо, не защищенное щитом. Эта уловка ее вряд ли обманула бы, но заставила бы задуматься, что он намерен предпринять дальше, и он понимал. Чем дольше она будет размышлять, тем лучше. Правая нога Эрагона наткнулась на острый камешек, и он невольно чуть отклонился в бок, чтобы не потерять равновесие. Это движение почти не нарушило плавность его движений, но Арья отреагировала моментально и с воинственным кличем кинулась в атаку. Их сверкающие мечи скрестились раз, другой, а потом Эрагон вдруг совершенно отчетливо понял, что сейчас Арья нанесет ему удар в голову. Предваряя этот удар, он резко повернулся и моментально нанес ей колющий удар, целясь в ключицу, которая оказалась бы незащищенной, если бы она ударила по его шлему. Интуиция его не подвела, однако расчет оказался ошибочным. Он нанес удар так быстро, что Арья не успела убрать руку, и рукоятью меча отразило темно-синее острие Брисингра. Клинок скользнул мимо, не причинив ей никакого вреда. А через секунду весь мир, казалось, покачнулся. Перед глазами Эрагона заплясали красные и оранжевые искры, и он упал на одно колено, опираясь обеими руками о землю. В ушах у него стоял глухой гул. Когда этот гул немного утих, Эрагон услышал голос Глоэдра. «Не пытайся двигаться слишком быстро или слишком медленно. Совершай движение в точно выбранный момент, и твой удар окажется не слишком быстрым и не слишком медленным, зато достаточно легким. Точный расчет – вот главное в сражении. Ты должен обращать особое внимание на рисунок движений противника и их ритм, и тогда увидишь, в чем он особенно силен или слаб. Когда он чувствует себя скованным или наоборот, чрезвычайно ловким. Постарайся соответствовать ритму его движений в том случае, когда тебе это выгодно. Или же наоборот, постарайся сбить его с ритма, и тогда сам сможешь направлять ход сражения. Для начала хорошенько усвой хотя бы это. Просто запомни. А позже подумай над моими словами. А теперь попытайся снова. Сердито сверкнув глазами, Эрагон посмотрел на Арью, поднялся на ноги и энергично тряхнул головой, словно прочищая мысли. Ему казалось, что он уже в сотый раз встает в боевую позицию. Последний нанесенный эльфийкой удар заставил новой болью вспыхнуть все его многочисленные ссадины и синяки. Он чувствовал себя точно старик с пораженными артритом суставами. Арья откинула назад свои роскошные волосы и ободряюще улыбнулась, показывая крепкие белые зубы. Но ее улыбка на Эрагона не подействовала. Он был сосредоточен на задаче текущего момента и совершенно не собирался во второй раз поддаваться на одну и ту же уловку эльфийки. Улыбка еще не успела соскользнуть с ее губ, а он уже ринулся вперед, опустив Брисингар довольно низко и выставив вперед щит, которым как бы прокладывал себе путь. Как он и надеялся, столь низкое положение его меча смутило Арью, заставив поспешить. Она тут же нанесла рубящий удар, который вполне мог перерубить ему ключицу, если бы он позволил ее мечу попасть в цель. Эрагон низко присел, уходя от удара, и меч Арьи со звоном ударился о его щит. Тем временем Эрагон, взмахнув в повороте Брисингаром, нанес ей весьма хитрый удар по ногам. Но Арье удалось блокировать этот удар щитом, а потом тем же щитом она с такой силой ударила Эрагона в грудь, что у него напрочь перехватило дыхание. Последовала короткая пауза. Оба кружили по полю, и каждый выискивал наиболее слабое место противника. Напряжение, казалось, висело в воздухе. Воздух был прямо-таки им пропитан. Арья не сводила глаз с Эрагона, а он с неё. Движения обоих были быстрыми, резкими, точно у хищных птиц. В них так и бурлила энергия, ища выхода.